Студия «Ардис» представляет. Елена Кароль. «Тьма с тобой». Читает Ирина Ефремова. Пролог. Приветствую всех собравшихся. В сознание меня привел чей-то насмешливый голос. И сначала я активировала щит, а уже затем открыла глаза и сгруппировалась, готовая в один момент дать отпор любой опасности. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Чувства обострились. Обоняние коснулся запах множества чужих душ. Взглядом я выцепила посторонних одного за другим, однако они точно так же, как и я, находились в полном недоумении. Но все как один были настороже. Демон, дроу, вампир, девчонка-метаморф и проклятийница. Ну и я, само собой, высший лич. Отвратительная компашка подобралась. О, чуть не забыла. Мадам, которая всех нас каким-то невероятным образом собрала. Где? Я отступила на несколько шагов назад, старательно сливаясь с тьмой. Но та, словно насмехаясь, отступила вместе со мной, так что я вновь оказалась в центре более светлого пятна, как и остальные. Позвольте представиться. Тем временем вещала юным и очень звонким голосом женщина в длинном черном балахоне, пряча лицо под низко надвинутым капюшоном. Даже я со своими сверхчеловеческими способностями могла рассмотреть лишь самый край острого подбородка с неестественно белой кожей. «Госпожа тьма, для вас просто тьма». Она бархатно рассмеялась, явно наслаждаясь нашим замешательством. Несмотря на опасную, явно кем-то подстроенную ситуацию, лично я устраивалась на ночлег высоко в горах, но точно не в разрушенном храме. Никто из нас не спешил нападать. Метаморф угрожающе скалилась, тем самым выдавая свой юный возраст. Дроу, впившись пронзительным взглядом в плащ и практически распластавшись по полу, нежно гладил кинжал на лодыжке. Демон хищно рассматривал остальных, вынуждая напрягаться еще сильнее. Вампир к чему-то старательно принюхивался, ведьма брезгливо расправляла несуществующие складки на платье, одновременно сплетая сразу несколько заклинаний, а я сделала еще шаг назад. Ситуация полностью находилась под чужим контролем, а значит, побег — не трусость, а тактический маневр. Впрочем, для меня и трусость — не аргумент, если это поможет не умереть окончательно.